10 июля 1946. 11 вечера. Болезнь моя на последней стадии излечения. В 12 часов принимаю последнюю таблетку и потом стану подвергаться исключительно проверочно-испытательным мероприятиям. Шестой день постели. В первые 4 дня весь блок парализовало. Температура, правда, была не очень высокой, до 39,6. Не знаю, как это отразится на ходе лечения. Говорят, плохо, когда невысокая температура. Вчера и сегодня температура резко снизилась до 38,3. Стало немного легче. Выделения прекратились с первого дня от принятия уколов. Рези прошли, и сегодня, только после прижимания, опять появились выделения. Процедурно произошел неприятный случай со мной. Ляпис, которым прижигали, не вышел сразу, а остался в мочевом пузыре. Только через 2 часа я от него освободился. 13 июля 1946. Провокация. Буш. При сжигании 1% ляписом после обеда молочный укол. Вот те проверочные мероприятия, которые уже перенес. Остается укол. И тогда послезавтра скажутся результаты так называемой первой провокации. 6:30. Только что принял укол. Пока не больно, лишь чуть поламывает. Зато скипидарный укол никак не оставляет в покое. Пишу, стоя на коленях в кровати, локтями рук упершись в изголовье. Боль и резь, кажется, состязаются между собой. Временами тяжелая, вдавливающая сила боли, утихая на месте укола, бросается ноющей резью в ногу и таз, гнет мои кости, ломит их там безутешно. Трудно лежать. Правый бок и живот успели за 8 дней насыщения скипидаром стать не менее чувствительными, чем больные части тела. Стоять тоже долго не могу. Ходить тяжело, появляется слабость и страшная жажда, а боль не покидает. 5-6 дней ничего не ел, только пил воду. Похудел, предположительно, килограммов на 10-15. В зеркале себя не узнал, глаза стали еще более впалыми, чем прежде, лицо тоньше, голова маленькая сделалась, а волосы падают клочьями. К тому же появилась чесотка. Много переживаний принесла мне моя маленькая язвочка на половом члене. Появилась внезапно, была безболезненной, задолго до последнего и рокового сношения с женщиной. Впервые о ней заявил в бригадном санлазарете. Военфельдшер, толстый пожилой старший лейтенант с многолетним стажем работы, посмотрел и сказал, что это, вероятно, что-то другое, но не настаивал на своем диагнозе и для проверки направил меня в специальный госпиталь в Доненвальде. Там признали гонорею, и доктор прямо указал, что к настоящему времени болезнь, как он выразился по-латински, не обнаружена. Дал направление сюда, в госпиталь. От Доненвальда в 32 километрах. О возвращении в Кремль в тот день пришлось забыть. Но я решил не откладывать, ибо наслышан был о плохом лечении в лазарете и о многом другом для меня неприятном. 16 июля 1946. Много неприятностей доставил мне рейс в Кремль и обратно сюда. На попутных машинах и поездах только к вечеру добрался до Ораниенбурга и там встретился с плохой новостью. Поезд в Кремль не пойдет. Тогда решил останавливать попутные машины, но и здесь наткнулся на фиаско. И когда мне сказали, что со станции в сторону Берлина ходит электропоезд, решил ехать на Шоневайде, откуда можно пересесть на поезд до Халінкензеї. Но только и здесь не вышло желаемо. Шоневайге приехал поздно. Остался только поезд на Щетинский вокзал. Решил ехать туда, на ночлег. Однако все эти гостиницы и дома приезжих, о которых мне столько рассказывали, были далеко. К тому же в них попасть можно было только через комендатуру. Пришлось искать место на вокзале. Немцы спали на лестницах, на ступеньках у входа в метро и просто на каменном полу, согнувшись и прижавшись друг к другу, телом к телу. Меня подобная перспектива спанья не радовала. Спустился вниз на перрон. Однако поезда ушли в депо. Немцы-железнодорожники уговаривали подождать. Через час должен был прийти поезд последний, который останется здесь до 5 часов. Ко времени моего прихода на перрон было уже 12. Но все-таки решил ждать. Другого выхода не было. Прикорнул на ловчонке. Не спалось. Думы приходили одна за другой, а потом пришел поезд. Я забрался в купе первого класса и сразу уснул на мягком сидении. Разбудили суета, стук, движение. Было 4 часа, а поезд уже наполнился людьми. Я вышел и опять прилег на скамейку, однако спать мне не дали. То на меня клали вещи, порой садились, не заметив при тусклом свете, а может, если учесть, что немцы нахальны, нарочно. На утро с первым же поездом решил в Халінкензеї. Но только сон одолел не кстати и прозевал станцию, спохватившись почти у Щетинского. Вновь поехал на Халінкензеї, досадуя на 1.5 часа утерянного времени. На базе обрадовались. Лишний офицер, лишний дежурный по части. Люди, страдающие от безделья, свыкшиеся с ним в кабаре и пивных, теперь не хотят даже дежурить. Дрыгайт, старший лейтенант, встретил меня красной повязкой. Другие с радостью готовы были свалить на меня их работу. Были довольны не мне, как человеку, но как единицы в офицерской среде. Радость их омрачил в самом начале. Не задерживаясь, объявил, чтобы все слышали, что еду за аттестатом в Кремль и оттуда в госпиталь. В санлазарете толстопузый его начальник удерживал меня и уговаривал, но я решил твердо и на уговоры не поддавался. Тогда он сам приказал выписать мне аттестат. Аттестатом моим воспользовались и там, и здесь, для различных нехитрых экспериментов. Так, например, написали «Исключен с довольствия 4 числа, продукты получены по 3-е». А выдать хотя бы сухим пайком причитающиеся мне продукты отказались. За 4 дня украли у меня сахар и мыло. июля 1946. Ночь Стрелец, госпиталь. Вчера в последний раз был на приеме у врача. Вторая провокация, так же как и первая, признаков гонореи не обнаружила, и доктор Соломонник обещал меня выписать в пятницу, то есть завтра. Укол скипидара отнял у меня много здоровья и принес мне в дни своего действия мучительнейшую боль. 10 дней я не мог ходить и почти столько же не поднимался с постели. 5 суток не принимал пищу и страдал отсутствием стула. После приема перемели, болезнь исчезла, но появились прыщики, по всем признакам подходящие под определение чесотка. Доктор, однако, лишь посмеялся над моей мнительностью и назвал это простым раздражением, спасения не назначив. Теперь тело все жжется и чешется, в особенности места недавней болезни. За мое здесь пребывание в качестве пациента написал много писем. Почти все короткие, состоящие в основном из фотокарточек, от которых мне вдруг захотелось избавиться. Мысль ослабела, отяжелел рассудок и, честно говоря, ничего полезного не придумал. Много читал книг и ослабил зрение. Только что нащупал на месте скипидарного укола много бугорков. Снял штаны и посмотрел. Сыпь. Признаки сифилиса. Окончательно расстроился. Жду утра, чтобы выяснить. Неужели он? Какой я несчастный. Опять. Июля 1946-го. Нойштрелец. Выписывает меня после обеда. Часа в 3-4. Врач опять посмеялся, но все же выписал мазь. Говорит, простое разряжение от грелки и от компресса. Не думал, что у меня такое нежное тело. 21 июля 1946-го. Хенигсдорф. В поезде, дорогой на Берлин. Позавчера, когда я был еще в госпитальном халате, ко мне приехал Купцов. Оказывается, с Берлином до сих пор не рассчитались, запутались в полностью оформленных мной документах и решили искать меня в госпитале. Деловые люди, надо сказать. Домой приехал поздно вечером. Писем не очень много. 3 от мамы, 3 от Шуры с фотокарточками и по одному от папы, от Софы Рабиной и Короткиной. Еще от Нины К. А ведь утекло немало дней, почти месяц. До 2 ночи с 12 писал ответы первым 3 адресатам. Теперь решил отвечать регулярно и подробно, но не унижаться, не надоедать первому. В части к моему возвращению прогремели слухи о том, что у меня двойная тяга и прочие ужасы, от которых еще тяжелее на сердце. Слухи, оказывается, распустил капитан Юрьев, наш начальник, авторитетный источник по единогласному решению офицеров. Со мной не хотят здороваться за руку. Меня опасаются в столовой и так много рассказывают обо мне, что иной раз и сам начинаю сомневаться в себе и опасаться самого себя. Ведь это сказано не шутя, а совершенно официально на одной из лекций, посвященный вензаболеваниям. Сказано для вескости, для красного словечка и еще для того, чтобы уничтожить меня заживо. Утром сегодня не выдержал. Пришел к жене Юрьева, фельдшеру, требовать, чтобы направила в Олимпишесдорф на исследование крови. Капитан встретил недовольно. Что заслужил, то и носи. Циничнее нельзя выразиться. Но зачем же распространять слухи? Свое я выносил. Приехал в часть полуживой после лечения, а меня обходят, как зачумленного.